Он появляется уже в четвертой главе книги «Бытия». Внук Адама, первенец Каина. Его именем назван самый первый город на земле. По другим сведениям, Енох изобрел письменность и взят живым на небо. Гордясь эпонимом, я приосанился. Достаточно мне просто расписаться, чтобы вернуться на зарю истории, которую к тому времени исчерпывала лишь три поколения грешников. Честно говоря, мне понравилось искать свою фамилию не в телефонной книге, а в Библии, хотя у меня сложное отношение с этой безотказной книгой. В ней все кажется таким значительным, что любая, особенно непонятная строка, просится в эпиграфы. Борхеса это приводило в восхищение. Не скрывая зависть, он поражался хитроумию евреев, додумывавшихся объявить священной лучшую часть своей словесности. Примерно то же произошло и с русской классикой, но теперь в нее верят лишь, когда видят ее по телевизору. Раскрыв тайну своего происхождения, я решил разобраться с остальной историей, обратившись к мифу крови и почвы. Предпочитая романтический пафос просветительскому, я твердо помнил, что механическую цивилизацию делают, а органическая культура растет из почвы, политой кровью. Сам-то я больше люблю чернила, даже кровяную колбасу у нас дома ест только кот. Но, столкнувшись с непреложным фактом, я старательно прислушался к голосу крови, растворившей в себе мою историю. Кровь, однако, молчала, и я решил расспросить почву. В Израиле, как всюду, где я бывал и буду, мне все понравилось и ничего не показалось родным. Запад походил на запад, восток на восток, наши на себя, а экзотикой были евреи, особенно один. Я не мог отвести от него глаз, потому что он своих не открывал. Мы встретились на базаре, который занимает ту часть Старого Иерусалима, что оставили городу три сидящие на голове друг у друга религии. Пробраться сквозь тугую толпу, примерно поровну поделенную на солдат и туристов, ему было труднее всех. Наталкиваясь на людей, спотыкаясь о животных, задевая прилавки и в кровь разбиваясь о встречные углы, он медленно и неумолимо шел к храму, зажмурившись. Опешив, я принял его за слепого. Но, присмотревшись, понял, что глаза-то у него были, он просто не хотел ими пользоваться. Фарисей, бесполезное ископаемое, фанатик вроде талибов, неохотно объяснил мой прогрессивный вожатый. В Евангелиях часто зовут слепыми. Я думал, это метафора. У нас на Святой Земле все буквально. Вон, скажем, гиенна, только уже не огненная. Скучная канава за крепостной стеной меня заинтересовала куда меньше встречного фарисея. Ренан пишет, что, издеваясь над демонстративной праведностью, евреи прозвали таких кицаи с окровавленным лбом. Он у фарисеев никогда не заживает, ибо, страшась впасть в соблазн, увидев женщину, они повсюду ходят, не открывая глаз, по крайней мере, с Рождества Христова. Уважая вычитание не меньше сложения, я давно уже подозревал, что, ограничивая кругозор, мы можем узнать больше, чем раздвигая рамки. Когда окружающий не мешает, нам проще заметить в нем фундаментальное, неизменное, вечное, а значит, идеальное.